По возвращении домой он находит у себя царский указ, гласящий: на основании статьи 99 основных законов повелеваем занятия Государственной Думы с 26 февраля сего года прервать и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года. Николай. Родзянко спешит в Таврический дворец, где через совет старейшин проводит решение указу царя подчиниться, но из дворца не уходить, оставаться на своих местах в разных помещениях. В тот день в Таврическом дворце открыто возобновил свою деятельность Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Одновременно усилиями группы Родзянко образован там же Временный комитет Государственной Думы. Таким образом, революция как бы разделила Таврический дворец на две части. В одном его крыле расположился совет, в другом – представители буржуазных политических групп, с первых часов революции направившие свои усилия на спасение монархии, на сохранение у власти династии Романовых. Создав совет рабочих и солдатских депутатов, петроградский пролетариат сорвал попытки Временного комитета Государственной Думы установить после победы революции единовластие буржуазии. Однако и совет не стал единственной властью в стране. Образовалось крайне своеобразное переплетение двух властей, двух диктатур. Диктатуры буржуазии в лице Временного правительства и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в лице Петроградского совета. Это было одно из коренных противоречий февральской революции. Противоречие между буржуазией, образовавшей Временное правительство, и рабоче-крестьянскими массами, создавшими Петроградский совет. Одновременно к власти пришли разные классы, и ни один из них не владел ею полностью. В возрожденном совете в те дни зачастую еще задавали тон меньшевистские лидеры. Напуганные размахом движения, они вместе с эсерами стремились отвести революционный поток в спокойное русло нормального буржуазного парламентского режима. Не веря в творческие возможности пролетариата, не понимая значения создаваемых им новых органов власти, меньшевики боялись оторваться от либеральной буржуазии и пойти против нее. На словах они были не только за демократию, но и за социализм. На деле же ориентировались на буржуазно-демократический путь развития страны. В итоге в руководстве Петроградского совета сложился меньшевистско-эсеровский блок, который вместо борьбы за дальнейшее развитие революции повел линию на добровольную передачу власти буржуазии, и буржуазные политики поспешили этим воспользоваться. В то время как соглашатели убеждают депутатов Совета, будто буржуазия помогает закрепить завоевание революции, Временный комитет Государственной Думы делает все возможное, чтобы использовать ее в своих промонархических целях, выиграть время, вынудить Николая II пойти на уступки ему же во благо. Буржуазия в лице Родзянковской группы стремится захватить безраздельное руководство революцией, чтобы приглушить, притормозить ее, вывести из-под удара династию Романовых, в крайнем случае, может быть, пожертвовав для этого Николаем. В этот день Родзянко продолжает бомбардировать Николая депешами. Он все еще убеждает его проявить гибкость, пойти на уступки, рекомендует отмену роспуска Думы, требует сформирования ответственного правительства. Но Родзянко и его коллеги бьют в набат не только и даже не столько потому, что жаждут демократического обновления, сколько потому, что боятся революции и хотят ее немедленного подавления. В этом смысле они не менее активны в защите царизма, чем сам царь. Могло показаться, что они руководят выступлениями масс. Им хотелось бы поддержать такую иллюзию. В действительности, страшась масс, они стремились путем давления на царя спасти царизм. Отсюда столь необыкновенная агрессивность, даже ярость обращений Родзянко к царю в те дни. «Положение ухудшается», — гласит одна из его телеграмм. «Надо принять немедленные меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба Родины и династии». «Прекратите присылку войск», — взывает другая телеграмма. «Так как они действовать против народа не будут». Еще одна. «Положение серьезное. Правительство парализовано. На улицах беспорядочная стрельба. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Всякое промедление смерти подобно.